Глава четвертая. Прорыв. Следующие два месяца проскочили в лихорадочной деятельности, словно один день. Саян извелся от нетерпения и страха. Свободный по соседству склад, хвала великому создателю, Утус Нунтян не успел сдать. По случаю подвернулся печатный пресс в хорошем состоянии. Еще три пришлось заказывать у столяров. Нанять новых работников помог Жин. Витус навел сейшил, свел с Онором Вусаем, оптовым торговцем бумагой. За 4 недели 25 человек с 5 печатными станками напечатали и переплели 2000 книг. В самом первом помещении, где не так давно стоял единственный пресс, Авжин подсовывал под пиан набор для оттиска, Саян устроил склад готовой продукции и собственную контору одновременно. Ему самому больше не пришлось брать в руки шило для переплета книги или нож для обрезки страниц. На него и без того с лихвой навалились организация производства, управление и планирование. Гора новеньких с запахом типографской краски книг заняла всю заднюю стену. На широкой подставке возле рабочего стола Саян выложил 10 книг, образцы готовой продукции. Каждая напечатана огромным тиражом в 200 экземпляров. Впрочем, пройдет немало времени, прежде чем на склад заглянет первый оптовый покупатель и начнет перебирать образцы. А пока придется по старинке на своих двоих бегать по Нандину в поисках покупателей. Торжественный момент. Последняя 2000-я книга легла в общую кучу. Деньги кончились. Все. Если через день-другой не удастся продать хотя бы 5 десятков книг, то мастерская встанет, а недовольные работники набьют ему морду. Руки затряслись от напряжения, когда Саян снял 10 образцов продукции с подставки и сложил их в большой короб. Первым покупателем будет Утус Татой. Если старый торговец возьмет хотя бы 5 книг, то дело выгорит. Если нет, то лучше сразу бежать из Нандина куда подальше. С коробом на спине Саян зашел в книги пищи и принадлежности Татоя, в хорошо знакомый магазин на Журавлиной улице. Сердце бешено заколотилось, тяжелый короб, кажется, тянет назад на улицу. Утус Саян, добро пожаловать. Давненько вас не видел. Утус Татой, владелец магазина, в неизменном сером кимоно сидит за небольшим столиком. За ним возвышаются 4 книжных шкафа. На прилавке слева разложены стопки чистой бумаги, бамбуковые палочки, бутылочки с тушью, чернилами и прочие принадлежности для письма. Добрый день, уважаемый. Саян осторожно опустил короб на землю. «Интересно, интересно, очень интересно», — скороговоркой произнес Утус Татой. «Какими книгами на этот раз вы решили меня порадовать? Прошу вас, садитесь». «Благодарю». Саян присел на циновку напротив Утуса Татоя. Словно фокусник на сцене театра, Саян аккуратно и неторопливо разложил на столике перед Утусом Татоем образцы. «На этот раз я принес вам сразу 10 новинок», — Саян провел рукой над книжными обложками, «и смею вас заверить по весьма выгодным ценам». В ответ Усус Татой вежливо улыбнулся. «Все торговцы так говорят, когда собираются содрать с покупателя 3 шкуры». Однако владелец магазина внимательно оглядел каждую книгу, подергал переплет и перелистнул к странице. «Вижу», — Утус Татой положил на стол последнюю книгу, — «качество отменное. Впрочем, как всегда. А теперь самый главный вопрос». Напускная беззаботность разом слетела с лица Утуса Татоя. «Сколько вы хотите за ваши книги?» Момент истины. Старый Татой продает книги людям небогатым. Он не может позволить себе наценку за престиж. Саян медленно поднял за край земные воды сборник любовных поэм Пиона Вижа. «За эту чудную книгу великолепного качества я прошу Саян выразительно уставился на Утаса Тутоя. «Всего 20 дзеней». Старый торговец от удивления выпучил глаза. «А за этот путеводитель» — Саян дотронулся пальцем до другой книги — «всего 30 дзеней». «Путеводитель по Нандину» Юбха Вилана — одна из популярных книг. В ней автор самым подробным образом перечислил магазины, столицы, храмы, гостиницы, постоялые дворы, рынки, а также адреса даймё. Подобные путеводители охотно берут путешественники и торговцы, которые налаживают связи со столицей. Нарочито медленно, двигаясь словно вареный, Саян назвал цену каждой книги. Это надо видеть. Лишь к пятой книге Утас Тутой справился с удивлением, глаза вернулись обратно в глазные яблоки, а на губах вновь заиграла улыбка. Однако, когда очередь дошла до последней, десятой книги, Утас Тутой вновь нахмурился. «Почему так дешево, уважаемый?» В голосе Утаса Тутоя сквозит удивление вкупе с озабоченностью. «Неужели вы разорены?» Чтобы прожженный торговец назвал предлагаемый товар дешевым, это надо постараться. Саян сдержанно улыбнулся. «Побойтесь Богу, уважаемый!» В притворном негодовании воскликнул Саян. «Хвала великому создателю, мои дела не настолько плохи. За предлагаемые вашему вниманию книги я прошу ровно столько, сколько только что назвал». Однако Утас Тутой много повидал на своем веку, сдаваться просто так он не собирается. «Кредит, аванс?» — Утас Тутой глянул так, будто Саян собирается кинуть его по-крупному. «Нет, что вы. Если мне потребуется кредит, то я обращусь к моему покровителю, Витусу Навилу Сейшилу. Сейчас я только приму ваш заказ и доставлю его не позднее сегодняшнего вечера. Оплата по факту получения. Вам книги, мне деньги, и только так». «И много у вас книг?» «Много, уважаемые, много», — заверил Саян. Однако сомнения все равно терзают душу Утаса Тутоя. Бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Старый торговец нервно елозит, едва не кусает губы и искоса поглядывает на Саяна. «Простите, уважаемый, а не ворованы ли у вас книги?» На одном дыхании выпалил Утас Тутой. Вопрос о происхождении книг граничит с оскорблением. Ни один честный торговец не будет предлагать другому торговцу краденый товар. За такое можно в раз потерять лицо и прочее доверие. Однако обижаться не стоит. Саян раскрыл земные воды. В самом низу первой страницы напечатан торговый знак, восходящий из-за линии горизонта красная гипола, а сверху надпись «Свет знаний». «Неужели, по-вашему, в каждую украденную книгу я впечатал свой собственный торговый знак?» — с мнимым оскорблением в голосе произнес Саян. Утас Тутой тут же расслабленно улыбнулся. «Вставить книгу, другую страницу с другим торговым знаком можно, только бессмысленно. В этом случае книгу придется переплетать заново и менять корочки, а это расходы, которые себя не окупят». Утас Тутой не зря так внимательно осмотрел образцы. Переделку, даже самую искусную, он заметил бы сразу. «Нет, что вы, у меня и в мыслях не было, просто...» Утас Тутой смущенно замялся. «Я никак не могу понять, почему так дешево?» «Уважаемый», — Саян развел руки, словно собрался обнять старого торговца. «Свой товар я продаю по своей цене. Пусть вас это не беспокоит. Так вы готовы сделать заказ?» Из внутреннего кармана кимоно Саян демонстративно вытащил небольшой блокнот и карандаш. «Хорошо», — решительно произнес Утас Тутой. «Я готов сделать заказ. Земные воды 10 штук, путеводитель по Нандину 25 штук. Ой!» От последней фразы Утас Тутой сам испугался. 25 экземпляров одной книги за раз — это очень, очень большой заказ. Однако Саян лишь молча кивнул и невозмутимо записал в блокнот 25 штук. «Еще что-нибудь будете заказывать?» Саян поставил точку. «Да», — кивнул Утас Тутой. Былая скованность покинула старого торговца. Для себя, поди, он решил, раз так дешево, то нужно хватать, сколько получится. Всего Уту с Татой заказал аж 70 книг, невероятно большой заказ для столь маленького магазина. Не исключено, что Уту с Татой продает не больше за целый месяц. Отличный выбор, Саян перевернул страницу. А теперь, уважаемые, подскажите, какие книги чаще всего спрашивают в вашем магазине? Уту с Татой непосредственно общается с покупателями. Ему ли не знать, какой товар пользуется спросом, а какой нет? Охотно, уважаемый, Уту с Татой слегка поклонился. Последнее время чаще всего спрашивают речь Нандина, Лала Ноора, справочник по столичному диалекту. Еще святилище Тасунары, Нагацена, тоже справочник. Нагцен, на новом листочке Саян старательно вывел имя автора. Автор путеводителя по святым местам Тасунары ныне благополучно здравствует. Пусть в империи не существует понятия авторское право, но будет лучше полюбовно договориться с Нагом Цен. Взамен можно будет получить более свежую версию путеводителя. Ну, Уту с Татой в задумчивости обернулся на книжные шкафы за спиной. Пока это все. Если будут другие, более конкретные запросы, то я непременно передам их вам. Благодарю вас. Саян захлопнул записную книжку. Заверяю вас, что доставлю заказанные вами книги сегодня же. А пока, Саян поднялся на ноги, разрешите откланяться. Всего вам наилучшего и побольше щедрых покупателей. И вам всего наилучшего, Уту с Татой низко поклонился. Саян вышел на улицу, неразлучный короб снова болтается за спиной. Господи, и давно ли с ним пришел Нандин? Ноги сами понесли куда-то вдаль. Однако, едва пройдя пару десятков метров, Саян без сил опустился на первую же низенькую скамейку в тени старого дуба возле питейного дома. Мимо снуют горожане, из питейного заведения доносятся нетрезвые голоса. Над головой легкий ветерок лениво шелестит листьями старого дуба. Саян смотрит на буйство жизни широко раскрытыми глазами и ничего не видит. Эмоции, что долго сидели в его душе на цепи, пока разговаривал с Утусом Татоем, наконец вырвались наружу. Щеки горят, воздух со свистом проходит сквозь ноздри, пальцы крепко сжимают коленные чашечки, а ноги словно вросли в утоптанную сухую землю. Получилось. Точно, получилось. Саян улыбнулся, словно младенец при виде сладкой конфетки. Назло всем получилось. Ставка на печать книг сама по себе не сработала. Тасунарской империи без него издательское дело развито более чем хорошо. Зато от радости хочется петь и танцевать. Сработала ставка на массовое производство. Чего-чего, а мануфактур в Тасунаре практически нет. Едва-едва некоторые наиболее предприимчивые купцы начинают сами нанимать работников для производства товаров. Большая часть предпочитает покупать их у независимых ремесленников. Впрочем, ситуация скоро изменится. Скоро, очень скоро, благодаря издательству «Свет знаний» на рынке труда появится очень много профессиональных печатников, ремесленников, которых разорит новое издательство. Жестоко? Еще как. За прогресс нужно платить. Мимо с важным видом прошел самурай. Левая ладонь демонстративно покоится на рукоятке катаны. Следом семенит слуга с большим кулем в руках. На всякий случай Саян резво вскочил на ноги и низко поклонился. Пронесло. Спесивый самурай прошествовал дальше. За прогресс всегда приходится платить. Чаша сия не избегнет и правящее сословие самураев. В некотором роде им придется горше всего. Чем выше поднимешься, тем больнее падать. Следующий на очереди магазин братьев Раира и Зига на Чиинской улице. Впрочем, подождут, не обидятся. Саян зашагал в противоположную сторону. Сперва нужно выполнить заказ у Тасататуя и получить деньги. Тогда и только тогда душа наконец успокоится. Одно дело устный договор аж на 7 десятков книг, и совсем другое 2000 дзэни в собственном кошельке за эти книги. Не факт, что у Татоя найдется столько монет, хотя должно. Пусть простолюдин Татой никогда не носил золотые браслеты, однако он честный торговец. День в самом разгаре, жарко. Поток пешеходов на улицах Нандина почти сошел на нет. С Саяна сошло 3 пота, прежде чем добежал до типографии на Заветной улице. «Утус!» — Вжин от удивления выпучил глаза. «Неужели вам не удалось продать ни одной книги?» «С чего ты взял?» — Саян притормозил возле печатного станка. «Вы так быстро вернулись!» В глазах Вжина плещется беспокойство. Среди засунарцев считается большим достоинством работать на одного хозяина десятки лет. Вжину и так недавно пришлось сменить работодателя. Если еще и свет знаний разорится, то очередной работодатель запросто может посчитать простого труженика Вжина носителем несчастья и выгнать в зашей без объяснений. Вслед за Вжином прочие работники тут же отставили печатные станки и уставились на Саяна. В мастерской повисла тяжелая тишина. «Успокойся, Вжин!» — Саян хлопнул работника по плечу. «Утус Татой заказал сразу 70 книг». «Какая радость!» — Вжин тут же повеселел. «Значит, жалования сегодня будет!» «Если Утус Татой не откажется от своих слов, то обязательно будет!» Саян направился к задней стене склада, вдоль которой сложены книги. «И в морду сегодня, дай бог, я не получу!» — гораздо тише добавил Саян. В мастерской вновь зашуршали и защелкали печатные станки. Переплетчики вновь склонились над недоделанными крышками книг. Простодушные слова Вжина успокоили работников. Если удалось продать аж 7 десятков книг, то хозяин рассчитается с ними в первую очередь. Лишь бы только Татой не отказался от своих слов. «Левом!» — Саян снял с самого верха 1 десяток книг «Земные воды». «Тащи сюда тележку!» «Слушаюсь, Утус!» Левом выскочил из мастерской на улицу. 12-летнего мальчишку по имени Левом, сына одного из работников, Саян нанял специально для выполнения разнообразных работ, где не требуется грубая физическая сила или виртуозное владение ремеслом печатника. Иначе говоря, беги подай. Старая скрипучая тележка на 2 колесах досталось в наследство от прежних арендаторов склада. Вжин отремонтировал левый борт, сменил колесо и смазал оси маслом. Саян лично загрузил в тележку заказанные книги. Не прошло и 2 часов, как Левом, пыхтя от натуги, втолкнул в магазинчик Утуса Татоя полную тележку. «Добрый день, уважаемый!» — Саян зашел следом. «Как и обещал, я привез ваш заказ. Оплата по факту, как договаривались». Старый Татой аж приподнялся от удивления из-за низенького столика. «Признаться, Утус Татой спустился с деревянного настила на земляной пол. Я до последнего думал, что вы шутите». От удивления Утус Татой забыл нацепить на ноги деревянные гетты и спустился на землю босиком. Словно не веря своим глазам, старый торговец пощупал сухими морщинистыми пальчиками верхнюю книгу. Саян ухватился за дверной косяк. Сердце на миг сжалось от волнения. Неужели откажется? Пусть они не заключали никаких письменных договоров, однако для торговца отказаться от устного заказа равносильно потере лица. Позору не огребешь. Да и трудно будет Утусу Татою торговать без элементарного доверия. — Так вы... — нерешительно начал Саян. «Нет, — нет-нет, что вы! — Утус Татой повернулся к Саяну. Глаза старого торговца заблестели. — Ни в коем случае! Деньги у меня есть, уверяю вас. Я еще не выжил из ума и отвечаю за свои слова. — Отлегло. Саян оторвался от дверного косяка. Кутостатой лично переложил товары с тележки на доски настила. Гэта он так и не надел. Каждую новенькую книгу старый торговец полистал и пощупал переплет. Особенно его интересовал товарный знак света знаний на первой странице. «Вот ваши деньги, уважаемый!» Кутостатой протянул стопку серебряных маметагинов и небольшую кучку медных дзеней. «Благодарю вас!» Саян быстро пересчитал деньги и высыпал монеты в свой кошелек. «С вами приятно иметь дело. Надеюсь и впредь поставлять вам отличные книги по отличным ценам». «И я очень надеюсь, уважаемый!» Кутостатой поклонился в ответ. Пустая тележка противно поскрипывает на ходу, зато кошелек за пазухой приятно радует своей тяжестью. Едва они отошли на сотни метров от магазина книги и пищи и принадлежности Татоя, как Саян резко остановился. «Вот что ли вам?» Саян затормозил мальчишку за плечо. «Возвращайся в мастерскую и передай работникам, что сегодня вечером я рассчитаюсь с ними». «А вы куда, Утус?» Левом подхватил тележку за отполированные ручки. «Загляну в магазин братьев Раира и Зига, заодно разменяю маметагины». «Как скажете, Утус». Мальчишка посыльный, а ловко маневрируя пустой тележкой между прохожими, убежал вдаль по Журавлиной улице. Саян зашагал в другую сторону. «Нужно ковать железо, пока горячо». Кроме братьев Раира и Зига, нужно будет обойти других торговцев книгами. Как-никак, а то, что Уту с Татой купил аж 70 книг – отличная рекомендация. Отчего у старого торговца при виде кучи дешевых книг заблестели глаза, догадаться несложно. Наверное, он уже переписал ценники и надеется сбыть товар как можно быстрее. Уже к вечеру в магазинчике будет не протолкнуться. А еще через день цены на книги начнут падать. Вечером, незадолго до заката, Саян вернулся в мастерскую сырой и грязной от пота и пыли, зато довольный. Невероятно! Всего за день удалось получить заказ в общей сложности почти на 600 книг. Это на порядок больше, чем удалось продать за последние 2 месяца. Завтра, с утра пораньше, пока Гиппола не раскалит городские улицы, он развезет заказы и займется поиском других покупателей. Если так и дальше пойдет, то все эти 2000 книг уйдут за неделю, а то и меньше. Пусть прибыль всего на 10% выше себестоимости, но зато получилось самое главное – наладить сбыт в больших количествах. Со временем купцы будут сами приходить на заветную улицу за оптовыми покупками. Книги разойдутся не только по Нандину, но и далеко за пределами столицы по всей Тассунари. Быстрый оборот принесет большую прибыль. Глядишь, потребуется напечатать каталог готовой продукции. Другой, очень важный, приятный момент – удалось заинтересовать иноземную библиотеку. Единственное в Тассунари хранилище книг на иноземных языках плохой покупатель. За раз она берет не больше 2-3, в лучшем случае 4 экземпляров каждой книги. Зато великолепная реклама. В поисках знаний люди часто заглядывают в иноземную библиотеку. В свою очередь библиотека будет отсылать их в свет знаний. Купить книгу гораздо легче и быстрее, чем переписать вручную. Окончательно стемнело, когда Саян без сил растянулся на матрасе в футоне прямо возле столика для письма. За перегородкой в соседнем складе, где находятся печатные прессы, вовсю храпят наемные работники. Лишь верный Вжин, как когда-то Георг в Довизуне, расстелил свой матрас у раздвижной двери. Что поделаешь? Многие простые тасунарцы спят прямо там, где работают. Лишь у половины наемных работников есть дом и семья, место, куда можно уйти переночевать и отдохнуть перед новым трудовым днем. Ноги гудят, натруженная спина ноет, но сон упорно не идет. Саян в очередной раз перевернулся сбоку на бок. Радость, возбуждение. Возбуждение и радость не дают уснуть. Наконец-то найден источник богатства. Причем не только богатство, а еще и влияние. В любом обществе книги играют очень важную роль. Они объединяют страну, создают из разрозненных жителей городов и деревень единую нацию, заряжают ее энтузиазмом и направляют. Те 10 книг, часть тиража которых так успешно удалось реализовать сегодня, написаны на столичном диалекте. Как несложно догадаться, в недалеком будущем именно нандинский диалект станет официальным литературным языком Тассунар. Недаром книга «Речь Нандина» пользуется большим и постоянным спросом. Накопленная за день усталость взяла свое. Незаметно Саян уснул. Вместе с ним погрузился в сон огромный столичный город. Лишь изредка со стороны заветной улицы долетает перестук колотушки ночного сторожа.